передал свое величие и свою любовь. Тебе приснилось, что Цезарь увел его от тебя, так вот это значит, что он увел его из Египта в Рим, где его коронуют в Капитолии, и он станет владыкой Римской империи. Что значит другой твой сон? Я не могу разгадать. Его смысл скрыт от меня. Вот как истолковал я ей ее видение, хотя сам подозревал в нем иной зловещий смысл. Но царям не следует предсказывать дурное. Тем временем Клеопатра поднялась и, откинув виссон, который защищал ее от комаров, села на край ложа. Глаза внимательно изучали мое лицо. Пальцы играли концами пояса из драгоценных камней. «Поистине ты мудрейший из прорицателей!» — воскликнула она. «Ты читаешь в моем сердце и видишь благой знак в том, что на первый взгляд кажется дурным предзнаменованием». «Ты права, царица», — сказала Хармиана, которая стояла рядом, опустив глаза, и в нежных переливах ее голоса мне послышались недобрые нотки. «Да не оскорбят отныне дурные предзнаменования твой слух. Пусть все зло оборачивается для тебя таким же благом». Клеопатра сцепила пальцы за головой и, откинувшись назад, посмотрела на меня полузакрытыми глазами. «Ну что же, египтянин, покажи нам теперь свое искусство», — сказала она. «На улице еще жарко, а эти иудейские послы с их разговорами об Ироде и Иерусалиме мне до смерти наскучили. Терпеть не могу Ирода. Он очень скоро в этом убедится, а послы нет. Я их сегодня не приму. Хоть я бы и не прочь поболтать на иудейском. Итак, что ты умеешь? Надеюсь, позабавишь нас какими-нибудь новыми фокусами? Клянусь Сераписом, если ты так же хорошо чародействуешь, как прорицаешь, я обещаю тебе место при дворе, хорошие деньги и подарки, если, конечно, твоя возвышенная душа не восстает в негодовании при мысли о подарках. Новых фокусов я не придумал, — ответил я. Но есть такие приемы волхвований, которые применяют очень редко и с большой осторожностью, и тебе, царица, они могут быть в новинку. Ты не боишься колдовства? Я ничего не боюсь. Вызывай самые страшные силы. Пойди ко мне, Хармиана, сядь рядом, начинай. Нет, постой. А где другие девушки? Где Юрада и Мерира? Они ведь тоже любят представления волшебников. Нет, не зови их. Остановил я ее. Когда много народу, чары плохо действуют. Итак, смотрите. Я, глядя на двух женщин, бросил на пол мою палочку и стал шептать заклинание. Минуту палочка лежала неподвижно, потом начала медленно извиваться. Потом свернулась в кольцо, поднялась и начала раскачиваться. Вот на ее головке появились очки. Она превратилась в змею, и змея поползла, грозно шипя. «Ну, удивил, нечего сказать», — презрительно вскричала Клеопатра. «И это ты называешь колдовством? Фокус стар, как мир. Любой уличный колдун умеет его делать. Я видела такое сотни раз, не торопись, царица», — ответил я. «Это всего лишь начало». И тут же змею как бы разрезала на несколько частей, и каждая часть вытянулась в длинную змею. Эти змеи тоже разделились на множество маленьких. Они росли и снова распадались, так что очень скоро под взглядами зачарованных женщин пол покоя словно бы залили играющие волны. Этакий шел толстый слой змей. Они ползли друг по другу, шипели, сливались в кольца. Я сделал знак, и все устремились ко мне. Затем медленно стали обвивать мне ноги, туловище, руки. И весь я покрылся многослойным панцирем змей, только лицо оставалось открытым. «Это ужасно! Ужасно!» — закричала Хармиана и спрятала лицо в складках Клеопатриной юбки. «Довольно, волшебник, довольно. — повелела Клеопатра.